Так размышляла она, когда ее схватили за руку и скорее втащили, чем помогли подняться на полуют. — Что вы тут делаете? — закричал Язон Буфор. — Какого дьявола вы вышли в такую погоду? Хотите, чтобы вас унесло за борт? Он казался откровенно недовольным, но Марианна с тайным удовлетворением отметила, что за упреками проглядывало беспокойство. «Я искала вашего врача. Агата сильно заболела, ей требуется помощь, потому что, когда она принесла мне завтрак, ей стало плохо. А зачем она ходила за ним? Вашей горничной нечего делать в камбузе, княгиня. На этом корабле, слава богу, достаточно слуг, занимающихся внутренней службой. Позвольте, вот как раз Тоби. Это он обязан следить, чтобы вам ни в чем не было недостатка. Из камбуза появился новый негр с ведром очисток. У этого была округлая фигура с забавным седым коком на лысеющей голове. Безмятежная улыбка, адресованная хозяину, рассекла его лицо белоснежным полумесяцем. «Пойди скажи доктору Лейтону, что в нижней рубке есть больная», — распорядился корсар. «У вас много негров на борту», — не смогла удержаться от вопроса Марианна, при этом слегка нахмурив брови. «А что, вы их не любите?» — отпарировал Язон, от которого не ускользнула мимика молодой женщины. «Я происхожу из страны, где они буквально кишат, и, по-моему, я рассказывал, что моя кормилица была негритянка. Обстоятельства не совсем обычные для Англии или Франции, но в Чарльстоне и на всем юге вполне нормальные. Однако, чтобы ответить на ваш вопрос, я скажу, их здесь двое, Тоби и его брат Натан. Ах нет, я забыл, их трое. Я взял на борт еще одного, в Чьоджии». «В Чьоджии?» «Да, одного эфиопа. Бедняга сбежал от ваших добрых друзей турок, где он был рабом. И я нечаянно встретил его в порту, куда пришел за грузом. Да вот, вы можете его увидеть. Вон там он сидит верхом на рее». Что-то вроде холодка, который не имел ничего общего с окружающей температурой, довольно низкой для этого времени года, пробежало по Марианне. Так поразивший ее человек, ей показалось, что у него действительно были светлые глаза, оказался беглым рабом. А другие слуги, о которых упомянул Язон, тоже были беглые. Она с неприязнью вспомнила, о чем говорил Жолеваль. И поскольку она не могла вынести ни малейшего сомнения в порядочности любимого человека, она решила сделать обходной маневр. «Я заметила его. Ваш бедняга довольно красив. И так отличается от этого, — добавила она, показывая на Тоби, опорожнявшего ведро за борт. — Он тоже беглый раб. Среди негров существуют различные расы, так же, как у белых. Эфиопы считают себя потомками царицы Савской и ее сына от Соломона. У них обычно более тонкие и благородные черты, чем у других африканцев. И также дикая гордость, непримиримая с рабством. Иногда у них более светлая кожа, как у этого, например. Что касается Тоби и Натана, почему вы думаете, что они беглые? Они от рождения служат моей семье. Их родители были совсем молодыми, когда мой дед купил их. Холодок превратился в лед. У Марианны появилось ощущение, что она проникла в новый и не вполне нормальный мир. Она никогда не представляла себе, что Язон, гражданин свободной Америки, мог рассматривать рабство как вполне естественное явление. Конечно, ей было известно, что торговля, по выражению Жолеваля, черным деревом, запрещенная в Англии с 1807 года и вызывавшая недовольство, но допускавшаяся во Франции, полным ходом процветала на юге Соединенных Штатов, где черная рабочая сила представляла гарантию богатства страны. Конечно, она знала, что Язон, южанин, родившийся в Чарльстоне, вырос среди негров, работавших на отцовской плантации. Он ей как-то рассказывал со своеобразной нежностью о своей черной кормилице Деборе. Но этот вопрос, который внезапно предстал перед нею в своей грубой реальности, всегда казался ей абстрактным, каким-то безжизненным. Теперь она оказалась перед лицом другого Язона Буфора, владельца рабов, говорящего о купле или продаже человеческих существ без большого волнения, чем если бы речь шла о паре быков. Видимо, такой порядок вещей был для него естественным. Учитывая состояние их теперешних отношений, для Марианны, возможно, лучше было бы скрыть свои впечатления. Но она не умела противиться побуждению сердца, особенно когда дело шло о любимом человеке. Рабы? Как странно звучит это слово «в твоих устах», — прошептала она, инстинктивно отметая неестественный церемониал и наивную жестокость, которые он установил между ними. «Ты, который всегда был для меня прообразом, даже символом свободы. Как только можешь ты произносить его?» В первый раз с начала их беседы она ощутила на себе откровенно изумленную синеву его взгляда, простодушного по натуре. Но язвительную улыбку, которую он ей продемонстрировал, никак нельзя было назвать дружеской. «Ваш император должен произносить его так же легко. Он, который, став первым консулом, восстановил рабство и упраздненную революцией торговлю. Я допускаю, что с Луизианой он избавился от многих проблем, но мне никогда не приходилось слышать, чтобы жители Сан-Доминго сильно восхваляли его либерализм. Оставим в покое императора. Речь идет о вас одном. Не слишком ли большую честь оказываете вы мне, упрекая меня и моих соотечественников за наш образ жизни? Дальше идти некуда. Тем не менее, попытаюсь объяснить. Я знаю негров лучше, чем вы. Это в большинстве славные люди. И они мне нравятся. Но их разум развит не больше, чем у маленького ребенка, и тут вы не в силах ничего изменить. Они великодушны, капризничают, грустят, веселятся, но ими необходимо руководить. Ударами бича, колодками на ногах и худшим обращением, чем с животными? Ни один человек, какого бы цвета он ни был, не появляется на свет для рабства. И мне хочется знать, что подумал бы о вашей точке зрения тот Буфор, который во времена короля Солнца покинул Францию, чтобы избежать гонений. Потому как сжались челюсти Язона, Марианне следовало понять, что его терпение истощается. Но она сама ощущала необходимость прийти в ярость. Она стократ предпочла бы добрую стычку лживой протокольной учтивости. С потемневшими глазами и внезапно прорезавшейся презрительной складкой в углу рта корсар пожал плечами. «Это тот Буфор, бедная дурочка, который основал нашу плантацию Файбланш. И это еще он купил первых рабов. Но неграм не пришлось жаловаться на свою судьбу. Можете спросить у Тоби и Натана. Если бы я вздумал освободить их, когда наше имение сгорело, они умерли бы перед моей дверью». «Я не говорила, что вы были из плохих хозяев, Язон. А о чем тогда вы говорили?» «Во сне я слышал, что ли, намеки на кандалы и на обращение как с животными. Но я действительно удивлен, сударыня, найти в вас такую пылкую поборницу свободы. Обычно это слово редко употребляется женщинами в вашем кругу. После всего этого, может быть, вы и не настоящая женщина. Зато вы свободны, сударыня, абсолютно свободны, Нельзя быть более свободной, чтобы все разрушать, все уничтожать вокруг вас, начиная с вашей же жизни и жизни других. Ах, какая превосходная вещь — свобода женщины! Она дает ей все права, и она создает забавные автоматы, жадно привязанные к их коронам и к их павлиньим перьям. Приход Жалеваля оборвал диатрибу Езона, кричавшего в ярости так громко, что весь корабль мог его слышать. Он слишком долго сдерживался и теперь открыл шлюзы своего гнева. Увидев появившееся благодушное лицо виконта, он вне себя заорал. «Отведите эту даму в ее каюту. Со всеми почестями, полагающимися независимой посланнице Империи Свободы. И чтобы я больше здесь ее не видел. Командный мостик не место для женщины, даже свободной. И никто не может заставить меня выносить ее присутствие. Я тоже свободен». И, повернувшись на пятках, Езон в два прыжка слетел с лестницы и бросился к штурманской рубке, где и заперся. «Что вы ему сделали?» — спросил Жалеваль, подходя к Марианне, которая, уцепившись за леер, боролась одновременно и с ветром, и с желанием разрыдаться. «Ничего, я только хотела объяснить ему, что рабство — вещь отвратительная, и что я нахожу позорным присутствие здесь, на корабле, нескольких из этих несчастных, которые даже не имеют права быть людьми, и вы сами видели, как он со мною обошелся». «Ах, значит, теперь вы завелись с ним из-за человеческих взаимоотношений», — возмущенно сказал Аркадиус. «Господи Боже, Марианна! Неужели вам не хватает своих причин для стычек с Езоном, чтобы добавить еще проблемы, не имеющие ничего общего с вами обоими? Право слово, похоже, что вы получаете удовольствие, терзая друг друга. Он сгорает от желания обнять вас. И вы из-за пустяка готовы валяться у него в ногах, но когда вы вместе, вы хорохоритесь друг перед другом, как два боевых петуха. К тому же вы делаете это перед лицом всего экипажа. Но, Жалеваль, вспомните о запахе. Вы сказали ему об этом? Нет, я не успела. Он вспыхнул моментально. Ну, это еще хорошо. Но зачем вы во все вмешиваетесь, мое дорогое дитя? Когда же вы усвоите, что у мужчин своя жизнь, и они ведут ее так, как им кажется правильным? — Ладно, пойдем, — добавил он спокойней. — Я отведу вас к себе. Но пусть меня покарает Бог, если я отпущу вас еще раз одну, прежде чем признаю необходимость этого. Марианна взяла предложенную руку и покорно последовала за своим другом. Им пришлось пройти среди спустившихся с мачт матросов. Благодаря ветру они смогли с интересом следить за перебранкой. Марианну встречали улыбки, заставившие ее смутиться, хотя она и старалась не замечать их и делала вид, что с интересом слушает рассуждения Жалеваля о погоде. Но перед спуском по лестнице она увидела прислонившегося к грот-мачте человека, о котором недавно шла речь, темнокожего беглеца. Он тоже смотрел на нее, но не улыбался. Во взгляде его глаз, действительно серо-голубого оттенка, затаилась печаль. Непонятная сила заставила Марианну подойти к нему. — Как вас зовут? — спросила она почти застенчиво. Он оставил свою небрежную позу и выпрямился, чтобы ответить ей. Снова она была поражена дикой гармонией черт лица этого человека и необычностью его светлых глаз. За исключением темной кожи у беглого раба не было никаких негроидных признаков. Нос прямой, тонкий, рот красиво очерчен. Слегка поклонившись, он прошептал: «Калеб, к вашим услугам». Марианна ощутила глубокое сострадание. Эхо недавнего диспута с Езоном к этому несчастному, который был всего лишь загнанным животным. Она искала, чтобы ему сказать, и, вспомнив, что ей сообщил Езон, спросила: Вы знаете, что мы направляемся в Константинополь? Мне сказали, что вы убежали от турок. Вы не боитесь? Что меня поймают? Нет, сударыня. Если я не покину корабль, мне нечего бояться. Теперь я член экипажа, и капитан не позволит, чтобы тронули хоть одного из его людей. Однако благодарю за ваше доброе побуждение, сударыня. Ах, пустяки! К слову, вы в Турции выучили итальянский? Совершенно верно. Там рабы часто получают хорошее воспитание. Я говорю даже и по-французски. После легкого колебания добавил он на этом языке. Я вижу. Слегка кивнув головой, Марианна направилась, наконец, к лестнице, где ее ждал Жолеваль. «На вашем месте, — насмешливо заметил он, — я избегал бы болтовни с матросами. Наш шкипер вполне способен вообразить, что вы подстрекаете их к мятежу, и под горячую руку он без всяких разговоров закует вас в кандалы. Я тоже считаю его способным на это, но Аркадиус... Я не могу удержать жалость к этому бедняге. Раб, да еще беглый. Это так печально. Как не ужасаться при мысли, как бы он страдал, если бы его поймали? — Как ни странно, — сказал Жолеваль, — но ваш бронзовый моряк не вызывает у меня ни малейшего сострадания. Может быть, из-за внешнего вида. Любой хозяин, даже самый жестокий и не дрожащий над каждым су, дважды подумал бы, прежде чем ударить раба такого достоинства. Он слишком красив. И затем он же сам сказал вам, что здесь ничего не боится. Американский флаг защищает его. Стоявший в ее каюте запах сдавил Марианне горло. Несомненно, Агата была серьезно больна. И как раз, когда она вошла к себе, доктор Лейтон закрывал за собой дверь маленькой каюты, где лежала горничная. Он сообщил Марианне, что, напичканная доверху белладонной, девушка забыла о своих страданиях в глубоком сне. Он добавил, что ее не следует беспокоить, но его тон не понравился молодой женщине так же, как и с первого взгляда не понравился вид ее каюты. Повсюду валялось грязное белье, а посреди туалетного столика стояла миска, в которой плясала желтоватая жидкость, издававшая неприятный запах. Все это было сделано явно умышленно и вполне соответствовало тому, что она могла ждать от доктора Лейтона. «Какая здесь вонь!» — возмутился Жолеваль, бросаясь открыть иллюминатор. «Только от нее можно схватить морскую болезнь». «Болезни редко приятно пахнут», — сухо отпарировал Лейтон, направляясь к двери. Но Марианна остановила его на ходу и, показывая на лежавшие на ее койке предметы туалета, с кисло-сладким видом спросила. «Надеюсь, что у вас достаточно салфеток, доктор, и вы не пользовались ни этим, ни моими платьями». Бледное лицо застыло, но холодная молния сверкнула во взгляде, тогда как рот сжался еще больше. С его темной одеждой и длинными, свисавшими на воротник жесткими волосами, Джон Лейтон являл собой образчик суровой квакерской упрямости. И, возможно, он таки и был одним из них, ибо его манера разглядывать неотразимую Марианну граничила с отвращением. Снова она спросила себя, как смог такой человек добиться дружбы Язона? Он бы гораздо лучше спелся с Пилар. Марианна с яростью отогнала неприятный образ жены Язона. Хватит сознания, что она еще жива, хотя и запрятана в тиши испанского монастыря, и не стоит труда вызывать ее образ. Тем временем Лейтон усмирил приступ гнева, явно охвативший его. Еще более холодный и презрительный, если это было возможно, он откланялся и вышел, сопровождаемый взглядом Жолеваля, который не знал, смеяться ему или сердиться, и, в конце концов, решил сохранить спокойствие. «Не нравится мне физиономия этого типа. Слава Богу, что я не нуждаюсь в его услугах. Лечиться у него должно быть тяжкое наказание, — заметил он, пожав плечами. Подумать только, что его придется терпеть каждый день за обеденным столом. Только не я, — восстала Марианна. Раз мне запрещен полуют, я больше туда ни ногой, ни сверху, ни внутри. Я буду есть у себя и не собираюсь мешать вам делать так же. Я посмотрю. А пока вернемся на палубу и прогуляемся. Я хочу найти Тоби, чтобы он убрал все это. Иначе ваш аппетит может сильно пострадать, но на вашем месте я бы не забился в свою нору. Когда хотят привлечь внимание влюбленного, этого редко достигают, оставаясь в заперти. Покажите себя, черт возьми, и в полном блеске. Сирены не вернулись бы в свои подводные пещеры, попадись им однажды действительно привлекательный мореплаватель. Возможно, вы правы. Но как сделать соответствующий туалет, когда болтает, как пробку в кипящей воде? Это только летний шквал. Он долго не продлится. И в самом деле море и ветер успокоились к концу дня. Шквальные порывы сменил приятный бриз, плотно надувавший паруса. Что касается моря, такого серого и бурного днем, то оно стало гладким, как переливчатый атлас, украшенный мелкими белыми волнами. Вдали, за вереницей зеленых и цвета аметиста островов, залитых лучами заходящего солнца, стали теперь видны высокие синие очертания Далматийского побережья. Значительно потеплело, и Марианна, опершись о планшир, предавалась грустному удовольствию мечтательного одиночества, поглядывая на проплывавшие мимо берега и возвращавшиеся домой рыбачьи лодки с красными парусами. Несмотря на вечернюю мягкость, ее томила тяжесть в сердце, тоска и одиночество. Жолеваль застрял где-то на корабле, без сомнения, с первым помощником капитана, к которому он сразу воспылал симпатией. Это был веселый малый, ирландец по происхождению, чей красный нос выдавал склонность к бутылке. Помощник представлял собой довольно забавный контраст с ледяным Лейтоном. Поскольку он был немного знаком с Францией, и очень хорошо с ее винодельческой продукцией, Крэгу О'Флаерти не потребовалось много слов, чтобы завоевать уважение виконта. Но Марианна сама себе призналась, что ее огорчало не отсутствие Аркадиуса. Ее франдерский дух развеялся вместе со шквалом, и ей сейчас хотелось только тишины, спокойствия и нежности. С ее места она могла видеть Езона. Стоя рядом с рулевым на полуюте, он так спокойно курил длинную трубку, словно не было на его корабле красивой влюбленной женщины. Ей хотелось, так хотелось пойти к нему. Уже среди дня, когда колокол прозвонил к обеду, ей пришлось приложить невероятные усилия, чтобы остаться верной своему решению быть в одиночестве, просто потому, что между ними не было больше ничего, кроме ширины стола. И ее горло так сжималось, что она едва прикоснулась к принесенным Тоби кушаньям. Теперь вечером будет еще хуже. Жолеваль прав. Будет замечательно навести красоту, соответственно одеться и усесться перед ним, чтобы убедиться, сохранило ли еще ее очарование какую-нибудь власть над этой несгибаемой волей. Она сгорала от желания встретиться с Езоном, но гордость отказывалась сделать это без официального приглашения. После того, как он просто прогнал ее, не может же она первой пойти к нему, не потеряв при этом всякое уважение к себе.